Мы с ним были пузипайтос, понимаешь? Затем Штефан опустился, чтобы открыть кейс на колени. В этот-то самый миг из кабинки и выскочили двое полицейских, которые произвели неприятный шум и арест. Это Силлепс или Зевгма? Это неуместная выходка и большое неудобство. Строго говоря, удобства там имелись. Но ты вряд ли можешь винить этих двоих. Вообрази сам. Парочка мужчин целуется в уборной, потом один из них встает на колени. О чем мог подумать полицейский? О том, чтобы заняться своим делом, — холодно ответил Трифузис. Он им и занялся. Адриан, мы уже далеко отъехали от Англии. Предлагаю тебе держать твое извращенное чувство юмора в рамках приличий. Прости. Адриан залепил себе рот ладонью. Я готов признать, — продолжал Трифузис, — что человек, наткнувшийся на такое табле, картина по-французски, может впасть в искушение присовокупить к нему нездоровое истолкование, но только в том случае, если собственный его мозг состоит из вещества настолько вульгарного и гадостного по природе своей, что человек этот и сам ощущает себя повинным в неприличиях, достойных бесстыднейшего из эротических еретиков страны. Штефана же происходившее привело в полное недоумение. Я, однако, сумел, пока мы дожидались полицейского фургона, перекинуться с ним парой слов по-венгерски. Я, устроил сцену, ему удалось схватить кейс и, как выразились газеты, совершить удачный побег. Какого рода сцену? Сцену как сцену. Просто сцену, знаешь ли. В общем смысле этого слова. Да ладно, Дональд, что за сцену ты учинил? Ну, хорошо. Если тебе необходимо знать, я испустил вопль животной похотливости и попытался содрать штаны с удерживавшего меня полицейского. Как? Нет, я не сомневаюсь, что ты, Адриан, смог бы измыслить десяток эскапад более уместных. Однако мне под давлением момента ничего другого в голову не пришло. Я вцепился в брюки несчастного, а когда его напарник бросился к нам, чтобы выручить друга из столь рискованного положения, Штефан на время оказался вольно отпущенным. Он вернулся в баранью лопатку и оставил там вещь ради доставки, который специально приехал в Кембридж и который находится ныне при мне. А после Боб организовал его безопасное возвращение в Гастингс. — Да, я все собирался тебя спросить, Боб-то. — Как ко всему этому причастен? — Боб мой друг. — По Блетчли? — В свое время Боб в каких только затеях не участвовал. Японцы даже отрезали ему язык. — Что? — Ну да, только он не любит об этом рассказывать. — А-ха! И еще одно долбанное «ха». — Но ты так и не сказал мне. — Кто? — Наш враг. Трифузис потянулся за овсяным печеньицем. Враг? Вот именно враг. Люди, ограбившие нас в Германии, укравшие твой кейс. Люди, которые убили Молта и которые... Адриан скрутил шею, оглядываясь. Так и висят на наших задницах. Ну что же? Представляется, что врагов у нас двое, Адриан. Молта убили верные слуги Венгерской Народной Республики. Думаю, в этом сомневаться не приходится. Хозяева Беллы не желали выпустить его изобретение из своей страны. И теперь не преследуют нас. Нет, нас преследуют враги номер два. Они-то год назад и ограбили нас в Германии. Но кто они? Ну, — сказал Трифузис, — я вообще-то надеялся, что об этом лучше известно тебе, Адриан. Глава 11, часть 1. В коридоре Руди едва не налетел на необычайно толстого мужчину с маленькой головой и жидкими волосами. Только ценой огромных усилий Руди, прошедшему выучку на лыжных склонах Инсбрука, удалось сохранить равновесие и координацию движений, не уронить поднос с напитками, который он нес, и продолжить путь, дрожа и кляня в полголоса грубость и неуклюжесть постояльцев. Должно быть, это музыкальный критик, приехавший на Зальцбургский фестиваль. Только от представителей прессы и можно ожидать подобного отсутствия какого-либо изящества. Руди негромко постучал в дверь гостиной люкса Франц Иосиф и прислушался, ожидая ответа. В австрийском дворе он работал всего лишь неделю и не питал уверенности, что просто постучать и войти, как он делал в отеле «Почтамт» Фушл Амзее, где осваивал свое ремесло, будет правильно. Австрийский двор был во всех отношениях фешенебельнее «Почтамта». Здесь все делалось на европейский пошиб, со вкусом, стилем, изысканностью, осмотрительностью и точно отмеренным шлак. австрийского «Gemütlichkeit».